Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, Светлана Яковлевна. Здравствуйте, кто спрашивает? Компания «Вивус», отдел взыскания, мистер Вячеслав. Разговор на что не записывается. Звонок по поводу вашей задолженности. Оплачивать когда будете? Во-первых, почему это третий звонок за неделю? Во-вторых, почему вы звоните до 8 утра? Потому что имеем право. И у вас не 8 утра, а у вас 2:59. Вы прекрасно знаете, что я живу в Москве. Я вам об этом сообщала. Оплачивать когда будете? Оплачивайте, вам звонить вообще никто не будет. Вот, когда вы позвоните в установленное находитесь время, на просрочке. Тогда мы об этом поговорим. Сейчас я вы звоните сейчас случай незаконно. Зафиксирую отказ от оплаты, и будете а выделываться в суде. Выделываться? Это что за новые обороты деловой речи? Выделываться? Вот именно. Это да. Вот это номер. Вот это профессионал мне позвонил. Хорошо, фиксирую. Фиксируйте, что отказ. Хотите, мне все равно. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну, смелее. Алло. Я слушаю. Здравствуйте, Светлана Яковлевна. Вы меня слышите? К сожалению, да. Кто спрашивает? Меня зовут Ольга Геннадьевна. Звоню с Восточного экспресс-банка департамента взыскания. Звоню вам в отношении вашего кредита по кредитной карте просто. 3 дня вы находитесь на просроченной задолженности. Угу. Что у вас случилось? Да забила я на вас. Не оплачиваете? Да что вы говорите? Светлана Яковлевна, слушаю. А без хамства не умеете общаться? С вами нет. Я являюсь представителем вашего кредитора. Да мне плевать. Вы, пожалуйста, возьмите себя в руки. Не-не-не, с вами только так. И ведите себя прилично. С вами только так. Да и что, и что? Светлана и что? Яковлевна, слава богу, мы с вами не знакомы. Не говорите поэтому о Боге, на себя вас креста нет. Ища диады. Да что вы говорите? Что вы да слышали? Что вы говорите? Что вы да слышали? Вы сами побойтесь Бога. Зачем? Светлана Яковлевна, если уж вы начинаете на это переходить. Зачем мне это Светлана надо? Яковлевна, чего? Требование банка сегодня оплатить просроченную задолженность. Сумма 2500 рублей. Требования. Оплата от вас поступает? Светлана плевала Яковлевна, я вы на не раскидывайтесь такими фразами. А то что да будет? Да не раскидывайтесь а такими то, фразами, будет? Светлана Яковлевна. А то что да будет? Да испортите кредитную историю всей да своей семье на 10 испорчено, лет. Да уже давным-давно испорчено, и что? И больше ничего не будет хорошего ну, в вашей жизни, испорчено. Светлана Яковлевна. Ни у вас, без, ни у членов вашей семьи. Без кредитов ничего да, хорошего не жить, быть не может, да? Да? Конечно, да, Светлана Яковлевна, если вы ходите по банкам, побираетесь и берете такие суммы, да, то точно ничего хорошего в вашей жизни не будет. После этих слов я точно поняла, что возвращать вам ни копейки не стоит. Да что вы говорите, Светлана Яковлевна, оплачивать-то все равно придется. Банк не благотворительная организация. Вот не буду платить, и нифига вы мне не сделаете. Да что вы? Да это не мы будем делать, это а уже что? Другие люди будут этим заниматься. Вы ой, не переживайте. Это страшно. Управа-то на вас все равно найдется, Светлана Яковлевна. Ой-ой-ой, это бабка сварливая. Вот такие разговоры все будут приложены, куда? Светлана Яковлевна. Куда? У тебя на голове? За оскорбление сотрудника банка, соответственно. Есть статья. Ага, Светлана Яковлевна, вы лично мне хотите сотрудника банка. Очень. 30 тысяч лично мне хотите очень хочу. Давай, крошка, давай. Очень. Беги. Очень. Светлана Яковлевна, да я не буду никуда бежать. Вот там-то и дело. Почитайте статью 5.61. Оскорбление, то есть унижение, чести и достоинства другого лица. Никуда никто не идет, потому что вы не имеете никаких совершенно прав. Нет вы причины, Светлана Яковлевна, обычного подумайте, рядового человека. О своем поведении. Вы не имеете да права даже вы? Обратиться вы за защитой того, своих прав. Да вы понимаете, в каком, вы такая, какой ситуации вы находитесь? Чтобы вы какие-то да вы же на коленях условия, стоите перед своим руководством. Да что вы говорите? И перед должниками да на коленях вы? Стоите. Да что вы говорите, и можно Светлана что Яковлевна, угодно конечно. Вам говорить, что угодно делать. Да. И ничего за это не будет. И, соответственно, статья будет инкриминирована. Так я же уже вам, сказала, значит, мне уже достаточно, или еще недостаточно. Давайте, побольше наговорите. Что пошла коты в жопу? Побольше наговорите, чтобы вам, тупая чтобы ты вам отца? Побольше. Или что сказать? Вот, еще оскорбление. Конченная давайте. теперь вот эти слова к вам обязательно вернутся. Обязательно вернутся. Вы не боитесь за свои слова? Это все наказание, да? Вы не боитесь за свои слова? Это все наказание, то, что до этого говорила. Светлана Яковлевна, да еще 30 тысяч лично мне. Потому что ты поняла, что ты прополополилась, мне за это ничего не будет. Овца-то ты тупорылая. Поняла, что трепешь своим языком? Поняла, что трепешь своим языком просто так? Никто тебя, задумайся, тварь, тебя никто не защищает, даже закон. Даже закон на тебя наплевал. Тебя твой рабовладелец поставил такое положение, что даже закону на тебя плевать. А вы не переживаете, да, ни о чем? Нет, я вообще ни о чем не переживаю. Вы вообще не переживаете, да? Вообще не переживаю. Что на вас вообще управы никакой нет. Вообще нет никакого права. Вы хотите сказать, что вы образованный человек, вы работаете воспитателем? Я что-то вообще сомневаюсь. Я такого не говорила. Что вы способны на такое? Я такого не говорила. Вы не говорили? А для чего же вы оставляете данные такие? Ну так это когда было? Это когда было? Все изменилось давным-давно. А все уже? Все изменилось. Уже, конечно. В своем-то возрасте пора бы уже научиться вести себя прилично. Мразями только. Или только хамством. Мразями только по-хамски. Да? Да нет, тварями конченными я общаюсь. Вы стоите возле зеркала и себя описываете. Хамски. Я поняла про уже, кто вы. Фишка про зеркало устарела. Значит, Светлана Яковлевна, этот бренный мир. Да мне не важно, что хрен у вас там тебе, ни копейки ты мне не получишь. Тупая, конченная мразь. Если вы оплату не ты не получишь ни копеечки. В ближайшее время. Нет, не произведу. Я вам еще раз говорю. Не произведу. Хрен тебе Светлана, в горло, Яковлевна, максимум, что ты получишь. Значит, я фиксирую отказ максимум от исполнения ваших тупая обязательств. Тупая ты конченная мразь. И направляю сведения в бюро кредитных историй. Давай, это, во-первых. Во-вторых, Светлана Яковлевна, я вам еще раз говорю. На вас будет подано заявление за оскорбление. И над тобой поржут. Вот Светлана, посмотришь. Я тебя сейчас... В ближайшее время... А жопу тебе варенье мне намазать? Сотрудники. Светлана Яковлевна, только не сотрудники банка, а сотрудники другого органа. Да, тогда посмотрим, кто будет если не придут, то ты балаболка. Значит, Светлана Яковлевна, хватит себя описывать. Я уже поняла, кто вы. Ой, какая ты стрелочница. Я вам еще раз кроме того, всех чтобы переводить стрелки, ни на что не способна. Значит, тупорылая ты конченая мразь. Не озвучьте для связи. Хер тебе. Вот. Что еще? Да. Хватит уже себя описывать, на больше это не способно. А ты только одну фразу заучила, да, по банкам, и повторяешь ее циклично, да? В ходе всего разговора, потому да, что больше мозгов-то твоих вы. Ни на что не, не хватает. Надо мне вот это рассказывать. Ты настолько что, тупая, что конченная мразь, чего что у тебя не нет? Хватает мне мозгов даже на то, знать. Чтобы придумать я грамотный аргумент. Ты знаешь все, только не знаешь, что ты конченная, тупорылая овца. Что вы, на что вы способны? Значит, я фиксирую отказ в ближайшее время с вами. Фиксируй себе в жопе что-нибудь. Не переживайте, не переживайте. У тебя жизнь может поладиться. Вам же выездная группа приедет по этому поводу. Поэтому да, не переживайте. Да. Будете смеяться, потом будете буду смеяться в дверях. Потому да, что да, знаю, что вы херню несете. И все, что ты говоришь, полнейшая хера, брат. Я надеюсь, в том же духе буду продолжать. Не просто так еще. Буду вашу восточку поливать помоями столько, сколько считаю нужным.